К завтраку же Селена оделась очень тщательно, в строгий черно-белый костюмчик из льна. Она красилась совсем немного, не так, как обычно. Она глянула в свой стакан и тут же услышала вчерашний презрительный голос Кристиана, размалеванная климактеричка. Этот мерзкий маленький извращенец Кристиан стал ей просто отвратителен. Как стал отвратителен и Эдуард де Шевиньи, неизменно вежливый, галантный Эдуард, у которого не нашлось ни одного доброго слова в ее защиту. Это ли не обидней колкости Кристиана? Эдуард, который поднял ее на смех. Завтрак был накрыт на террасе. Жаслен пришла первой. Что ж, она подождет, сколько нужно. Луиза наверняка и очень кстати еще в постели. Она не встает раньше 12. Нет, она ни за что не уйдет, пока не увидит Эдуарда, пока не бросит ему в лицо фразу, которую обдумывала полночи. Она покрутила в пальцах аппетитный рогалик, выпила 2 чашки кофе и, наконец, с мстительной радостью увидела идущих с другого конца террасы Эдуарда и Кристиана. Значит, его дружок тоже услышит ее слова. Тем лучше. Они уселись за стол. Эдуард в кремовом полотняном костюме был очень хорош собой, чуть загорелый, посвежевший, не то что вчера вечером. Доброе утро, Жаслен. Славная погодка. Кристиан опустился на стул, подставил лицо солнечным лучам. Жаслен не торопилась, выжидающе им улыбаясь и чувствуя, как ее раздирают злость и жгучая обида. Она разломила 2-й рогалик и стала намазывать на ломтик мед, пока Эдуард расписывал возможные развлечения. Можно посмотреть игру в шары, потом ленч, а после полазить по холмам. Согласен лазить где угодно, только не торчать на пляже. У меня идиосинкразия к пляжам. Когда вам выезжать, Жаслен? У вас здесь есть машина? Какие мы вежливые, какие заботливые. Жаслен посмотрела на Эдуарда с ненавистью. Я на машине. Сейчас уже поеду. Хочу навестить одного приятеля, он маклер. Скупает и перепродает здешние виллы. Густав Нерваль. Вам не случалось иметь с ним дело? А ведь неплохая идея, подумала Жаслен. Как же ей раньше не пришло в голову навестить Нерваля? Он хотя бы не лицемер. Фамилия знакомая, но я вроде с ним не встречался. Покачал головой Эдуард. «Милый человек, он бы вам понравился». «Ой, чуть не забыла. Вы и представить себе не можете». Она выдержала паузу. «На днях Нерваль устраивал вечеринку в Кап-Дантип, в основном для киношного люда. Меня он тоже пригласил. И знаете, кого я там встретила?» «Вашу подругу». «Мою подругу?» Эдуард мгновенно сделался неестественно спокойным. «Элен, помните такую? Мы с Жан-Жаком видели ее у вас на Луаре. Правда, очень-очень давно, чуть ли не в 59-м году». Эдуард и Кристиан ловили каждое ее слово. Жаслен торжествовала и замечательно равнодушным тоном, как бы, между прочим, продолжила. «Элен Харт, ее теперешнее имя. Она ведь актриса, вы знали об этом? Причем, кажется, из числа новых знаменитостей. Как же она хороша! Еще лучше, чем была, насколько я могу судить по прежней встрече. Мила необыкновенно, очень повзрослела. Я прямо-таки влюбилась в нее». Я сидела как раз рядом с ее мужем. На редкость красивый молодой человек, само очарование. У них такая любовь, просто не сводят друг с друга глаз. Трогательно невозможно. У них уже имеется ребенок, прелестная дочурка. Надо же, как летит время. После этих слов, в соответствии с придуманным ночью сценарием, Жаслен слегка нахмурилась и будто бы с обидой добавила. Я, конечно же, напомнила ей о той встрече, но она совершенно о ней забыла начисто, представляете? Не помнит ни меня, ни тот ужин. Тогда я назвала ваше имя. Никакого впечатления. В этот момент к нам кто-то подошел, и мне больше не удалось с ней побеседовать. Она наверняка вспомнила бы, наверняка. Разве можно забыть тот чудный вечер и ночь? А я-то думала. Молодым свойственна забывчивость, правда? Меня иногда пугает, с какой легкостью они избавляются от прошлого. Ну да что это я разболталась? Просто подумала, может, эта встреча будет вам любопытна. Она отодвинула тарелку и поднялась. Мне пора, я спешу. Из-за этой виллы я припозднилась с другими заказами. Кристиан, не очень увлекайтесь чтением. Эдуард, страшно рада была вас видеть. Уверена, что Луиза... Впрочем, сейчас не время обсуждать. Она махнула рукой. Приятного вам отдыха. Повернулась и ушла. Ее распирала гордость. Все вышло как по нотам, не придерешься. Она очень надеялась, что от этого удара Эдуард не скоро опомнится. Итак, Густав Нерваль, подумала Жаслен, усевшись за руль щеголеватого автомобиля и включив зажигание. Все лучше, чем ее Жан-Жак. Совсем не идеал красоты, но почему бы и нет? Нерваль так Нерваль. Кристиан с Эдуардом вслушивались в затихающее жужжанье отъехавшей машины. Кристиан сказал: «Врет. Эдуард, она же сука, безмозглая и хидная сука, конечно, врет». А зачем ей врать? Она же ничего не знает про Элен. Видела ее один раз. При ней я ни разу даже имени ее не упоминал. Ну и что? Все равно врет. Слишком уж довольный у нее вид. Эдуард молчал. Думаешь, врет? Наконец выдавил он. Может, врет. А скорее всего, так оно и было. Я-то знаю. Я заранее знал, что она скажет. Когда Жаслен ушла, Эдуард вскочил на ноги и только теперь снова сел за столик. Кристиан открыл было рот, собираясь что-то возразить, но Эдуард неожиданно жестко остановил его. «Не нужно, Кристиан!» Кристиан послушно промолчал. Эдуард налил себе кофе. Через пару минут Кристиан все-таки не выдержал, взорвался. «Ради бога, Эдуард, как ты так можешь? Хоть бы разозлился. Ну, я не знаю, излил бы мне душу, рассказал бы, что у тебя на уме, в буйной твоей головушке, напился бы, наконец. А что, это самое лучшее, черт возьми, лекарство? Ну, не молчи ты так, не держи этот кошмар в себе». «Ладно». К удивлению Кристиана, Эдуард поднялся, резко отодвинув стул. «Неплохая мысль. Давай напьемся. Я не против. Я уже и не помню, когда в последний раз напивался. Собеседник из меня никудышный, но пить я умею. Давай на этом и сосредоточимся. Договорились?» Улетали они из Ниццы. Кинофестиваль закончился. В аэропорт их вез огромный лимузин, но без кондиционера. Было ужасно жарко. Сидящий на заднем сиденье Тед что-то, как всегда, насвистывал. Льюис молчал. Элен смотрела в окошко. Уже у самого аэропорта, когда они пережидали красный свет, их нагнала ехавшая сзади машина. Элен услышала характерный хриплый рев мотора, потом увидела сбоку черный длинный автомобиль с низкой, как у всех спортивных машин, посадкой — Астон Мартин. Элен почувствовала, как у нее замерло сердце. Она отчаянно рванулась вперед, вытянув шею. Нет, это не его машина. Сиденье другого цвета. И за рулем совершенно незнакомый человек. Дали зеленый, и Астон Мартин легко их обогнал. Уже с тупым равнодушием Элен отметила, что номер у автомобиля швейцарский, а не французский. Она прижалась лбом к стеклу и закрыла глаза. При виде этого черного автомобиля рухнули все старательно возводимые ею заслоны от прошлого. Эдуард заполонил ее целиком. Она слышала его голос, чувствовала его прикосновение, ощущала запах его волос и кожи. Он был сейчас близок ей, как никогда, с той поры, как его нет с ней. Ближе, чем в ту ночь, когда она сбежала из гостиницы на улочку Святого Юлиана. Настигнувшая ее любовь и тоска были так остры, так мучительны, что она потеряла контроль над собой, забыв на миг, где она, с кем и почему она здесь, в этом душном лимузине. В аэропорту их окружили фоторепортеры. Только что стало известно, что короткая стрижка получила пальмовую ветвь. Элен получила приз за лучшее исполнение женской роли. Репортеры щелкали аппаратами, нацелив их на Теда Ангелини. Каждый норовил подобраться поближе к Элен. Льюиса оттеснили в сторонку, до него никому не было дела. Репортеры что-то кричали ей на английском, французском, итальянском. Щелчки фотовспышек, щелчки затворов. Крики стали еще громче, потому что Элен явно не слушала. Тед, не выдержав, взял ее за руку. «Тебя просят улыбнуться», — сказал он. «Разве ты не слышишь? Им хочется тебе что-то сказать». «Что же?» — она безжизненными глазами посмотрела на него. «Что они хотят сказать?» «То, что я тебе всегда обещал», — ответил Тед. «Ты — звезда». И он мягко надавил ногтем нежную кожу ее запястья. «Отвратительно! У меня нет слов. Удивительный эгоизм и бездушие. Бросили меня одну на целый день и на полночи. Я слышала, когда вы изволили явиться, ты и твой дружок. Представляю, что вы вытворяли в Сен-Тропезе. Вы напились до беспамятства, ты и твой дружок. Он еще и песни горланил». Луизу чуть не трясло от злости. Она вызвала Эдуарда в свою комнату, по которой были разложены приготовленные для чемоданов вещи. «Я уезжаю. Я немедленно возвращаюсь в Париж. А ты поступай, как знаешь. Можешь оставаться, можешь уезжать. Только прежде, будь так любезен, объясни мне, наконец, что произошло. И не вздумай дурачить меня всякими отговорками и выдумками. Я хочу знать... Я хочу знать, что с Филиппом, где он, за что ты его уволил, почему я не могу никак с ним увидеться. Я пыталась до него дозвониться, никто не отвечает. В его доме никого нет, даже слуг. Я требую объяснения, Эдуард, требую. Она едва сдерживала слезы. Мама, я хочу знать, Эдуард. Я не желаю, чтобы со мной обращались, как с малым ребенком. Кто дал тебе право? Как ты смеешь? «Хорошо, я скажу», — сказал Эдуард, глядя на ее подрагивающие губы. У него ломило все тело, раскалывалась голова, от солнца слезились глаза. Он был небрит, и вчерашний загул совершенно не принес ему облегчения. Скорее наоборот. Тоска его усилилась, он чувствовал, насколько он отчужден от самого себя, от жизни, а теперь в довершении всего и от собственной матери. Он не испытывал к ней злости, только холодное отвращение. Возможно, поэтому он рассказал ей все без утайки, рассказал, поддавшись своему настроению. Как только он начал говорить, Луиза села и принялась слушать молча, в первый раз на его памяти, не прерывая его. Как только он умолк, она вскочила на ноги, и Эдуарду показалось, что она сейчас ударит его. «Какой же ты дурак! Как ты мог так поступить? Кто просил тебя вмешиваться? Как ты посмел решать все без меня, даже не поинтересовавшись моими желаниями, моим мнением? Ты вообще-то знаешь, что натворил? Ты понимаешь хоть что-нибудь в этой жизни? Да где тебе? Ты безнадежно слеп, высокомерен и туп. Мама, я предпринял все, что было можно в этой ситуации. Да, неприятно, но вы сами просили меня рассказать. И я послушался. Де Бельфор использовал для своих делишек мою компанию, а еще он использовал вас. «Ты думаешь, я не знала?» — наседала она незаметно для себя, переходя на крик. «Ты думаешь, я настолько глупа?» «Конечно, думаешь. Но я не дурочка, ты слышишь?» «Я знаю, что представляет собой Филипп де Бельфор. Я сразу его раскусила. Ну и пусть. Пусть он такой. Да, ему нужны были мои деньги, мое положение. Что из этого? Не он первый отнюдь. Ну и пусть. Главное, что он был рядом, дарил мне приятные пустячки, присылал цветы, звонил, присылал за мной машину. С ним я снова почувствовала себя молодой, уверенной в себе. Я была счастлива. «Ну, если это все, что вам требуется для счастья, то очень скоро вы снова будете счастливы, мама». И тут она его ударила. Пощечина обожгла его щеку. Чтобы сделать это, Луизе пришлось привстать на цыпочки, а когда она отпрянула, по лицу ее катились слезы. Она содрогалась от негодования. Ты не понимаешь и никогда не сможешь понять. Ты не понимаешь, что значит любить. Не дано тебе понять. У тебя нет ни сердца, ни воображения. Жан-Поль был далеко не ангел, но он стоил тысячи таких, как ты, сухарей. И я любила его поэтому, и все женщины были от него без ума. Он был открытым, добрым, щедрым человеком. С ним было весело. Не то что с тобой. Назови хоть одну женщину, которой нужен был ты, а не твое имя и положение. Что, не можешь? Ничего удивительного. Потому что выйти за тебя замуж — все равно, что взять в мужья робота, автомат. Эдуард отшатнулся. Неправда. Вы зря так говорите. Неправда. Ведь Изабел... «Что, Изабел?» — Луиза вскинула голову. «Даже Изабел оставила тебя на потом, когда не оставалось ничего получше». Эдуард ошарашенно замер. Он вдруг снова почувствовал себя мальчишкой. Луиза всегда это умела — нанести удар в самое больное место, так, чтобы от боли и негодования он не смог произнести ни слова. Луиза поняла, что ей удалось глубоко его ранить. Торжество и злорадство отразились на ее лице. Он успел их увидеть, но почти в тот же миг рот ее страдальчески округлился. «Он был последним моим шансом», — простонала Луиза. «Я уже не молода. Да, Филипп был последним моим шансом, и ты лишил меня этого шанса. Ты все испортил, ты испортил мне жизнь, ты всегда все портишь. Как же я ненавижу тебя за это! Я ненавижу тебя, Эдуард. и никогда тебе не прощу. Глаза ее засверкали от слез, щеки окрасились ярким румянцем. На миг она снова помолодела. Точно сквозь дымку Эдуард увидел, как его мать, благоухая розами, входит в детскую, услышал неровный ее смех. Он накрыл рукой глаза, и видение исчезло. — У вас был однажды шанс, мой отец, — сказал он ледяным тоном, — но этот шанс вы упустили безвозвратно. Резко развернувшись, он двинулся к двери, слыша, как Луиза хохочет ему вслед. Он вышел из дома, спустился по террасе на берег, и там, совершенно неожиданно, на него нахлынули воспоминания об Элен. Он явственно ощущал ее присутствие, слышал ее голос, чувствовал прикосновение ее руки, улавливал нежный аромат кожи и волос. Ему не нужно было прикладывать для этого никаких усилий. Все получалось само собой. Секунду назад он был вне себя от ярости и боли, но стоило ей появиться, и все чудесным образом изменилось. Слова Луизы потеряли всякий смысл, он снова обрел прежнюю уверенность в себе, прежнее непоколебимое спокойствие. Он не хотел знать, откуда пришла эта уверенность. Он боялся анализировать ее причины. Глядя на воду, он торопливо подумал: только бы ничего не изменилось. Он опасался, что уверенность, возникшая так неожиданно, и исчезнет. С ним это уже было. На какое-то время он обретал былую легкость и бодрость духа, но потом все снова становилось на свои места. Однако на этот раз ощущение подъема, испытанное им на берегу, не проходило. Возможно, он просто достиг предела, за которым больше ничего не было. И когда он решил, что положение безнадежно, какая-то сила вдруг подхватила его и понесла за собой. Кристиан не без ехидства предположил, что ему помогла ночная попойка. Отчасти, наверное, так оно и было, хотя решающее значение имело, конечно, не попойка, а предшествующие события, и особенно сцена с Луизой. Ее обвинения так потрясли Эдуарда, что он мгновенно излечился от меланхолии и снова почувствовал себя свободным. «Она показала мне оборотную сторону любви», — объяснял он Кристиану. На что тот, насмешливо фыркнув, ответил: «А я, представь себе, только с этой стороной любви и знаком». Изменения, происходящие с Эдуардом, сбивали Кристиана с толку. Вначале он принял их с энтузиазмом, но когда они уехали из Сент-Трапеза и занялись обычными делами, энтузиазм его стал постепенно угасать. Кристиан ненавидел однообразие, оно нагоняло на него тоску. Он, конечно, обрадовался, увидев, что кризис миновал, но обрадовался бы еще больше, если бы за первым кризисом тут же последовал второй. Летом он несколько раз встречался с Эдуардом в Лондоне и Париже. Однажды они столкнулись в Нью-Йорке, куда каждый приехал по своей надобности. Кристиан не мог не видеть, что Эдуард изменился в лучшую сторону, что он снова обрел прежнее спокойствие и невозмутимость. Ему было приятно, что его друг не выглядит таким несчастным, как раньше, но он хотел бы, чтобы в жизни Эдуарда было побольше неожиданностей, взлетов, падений, и тогда, как ему казалось, его уверенность приобрела бы более естественный характер. Ему претила непоколебимая безмятежность Эдуарда, смахивающая, по его мнению, на самодовольство. Когда же Эдуард с улыбкой отмел это определение, он выдвинул новое, более точное — фатализм. «Берегись, Эдуард», — предостерегал он, — «это начало конца. Тебе срочно нужно изменить образ жизни». Эдуард, который знал, что Кристиан только что выпутался из очередного любовного приключения, выслушал его совет с полнейшим хладнокровием.